Глава 25. Не позволяйте траве расти на пути дружбы. Сократ. Какой был скандал. Не просто выяснение отношений на повышенных тонах. Это был королевский скандал. Скандал с большой буквы. Его высочество кричало о произволе и неподобающем поведении всех магистров Академии. О непочтении к его визиту и легкомысленном обращении с опасными заклинаниями. Парень выжил. Правда, трясся сильно. Не то от пережитого холода, не то от страха перед метающим молнией принцем. Мне его было искренне жаль. Ведь его вины, в сущности, как и моей, во всей этой заварушке не было. Однако его высочество так не считал. Он кричал, что я спровоцировала королевского солдата. Вот тот и распустил немного руки. И не нужно было вмешиваться в ситуацию. Молодые люди сами все бы решили. Но Эддингтона принц пока не кричал. Только упрекал его в том, что тот дал лишку и вмешался куда не следует. Наверное, причина была в том, что блондин у короля папаши на особых поручениях. Или его высочество сам боялся ледяной магии и этих отмороженных на всю голову боевиков. «Еще месяц назад я должен был послать на плаху этого взорвавшегося юнца», — орал принц. «Но темные эльфы уверили, что более этого не повторится. Тоже решил потягаться силой с королевским солдатом. Какая самонадеянность! Леонард, что творится с твоей академией?» «Боевики совсем от рук отбились!» «Постойте, казнить и вешать, ваше высочество!» Ректор вмешался в тот момент, когда орущий толстяк взял передышку. «Давайте мы все-таки выслушаем лорда Эддингтона и свидетелей. Позовите второго караульного!» «Его нет», — спокойно ответил Эддингтон, и вот тогда принц нахмурился. «Как нет? Мы заходили в оранжерею и видели...» Он бросил пост и ретировался. «Меня удивляет, что королевский солдат не следует королевскому приказу и не дорожит своим местом. А как же присяга и клятва в повиновении? Ее тоже можно бросить или как-то обойти?» Эддингтон холодно улыбнулся. «Во время своего следующего визита во дворец я доложу его величеству об этом неприятном инциденте. Ему будет интересно узнать, что его приказ об охране ценного кустара Дендиуса не вполне выполняется». «Подождите, подождите, Артур. Не стоит пороть горячку». Принц подобрался и теперь плавно двигался по направлению к блондину, как кот к сметане. Мне даже стало не по себе. Серьезный принц пугал больше, чем орущий. «Королевская караульная служба находится в моем ведении, и я лично проверяю всех тех караульных, что от имени Его Величества несут караул на ценных объектах». «Тогда тем более мне непонятен этот факт», высказался Эддингтон, и на этом скандал затих. Как я поняла, временно. «Предлагаю перенестись в мой кабинет и все обсудить», — предложил ректор, что они после сдержанного кивка его высочества и сделали. К счастью, уже без меня. Народ расходился весьма сбитый с толку. И если придворные ученые уже привыкли к бурному нраву принца, то наши преподаватели были подавлены. Мадам Костелли первая подошла ко мне и обняла за плечи. Испугалась? «Ну ничего, ничего. Выпей горячего чаю на этаже. Всякое бывает. Ох уж эти солдаты!» И она бросила негодующий взгляд на замершего в отдалении парня. Караульный затравленно оглянулся. У него до сих пор были синюшные губы, и его едва заметно потрясывало. Мне снова стало жаль парня. «Он не виноват!» Я хотела подойти к нему, но артефактница меня удержала. «Да, наверное, все же не стоит приближаться, чтобы не запутать ситуацию еще больше». «А кто виноват?» — ласково спросила мадам Костелли. Я не нашлась, что ответить. Обвела взглядом притихшую толпу и прикусила язык. Не здесь и не сейчас стоит высказывать свои догадки. Ко мне прислушивались, приглядывались, чтобы потом пустить сплетни или подтвердить свои доводы. Вот только сама я еще с трудом понимала, кто виноват в случившемся. И не было ли все это случайным стечением обстоятельств? Я вспомнила глумливую улыбку и подобралась. Нет, не было это все случайно. Но тогда зачем? Зачем кому-то понадобился этот некрасивый скандал? «Не знаю», — честно ответила мадам Костелли. И впоследствии, когда меня расспрашивали подружки и Петр, перехватившие у выхода из административного здания, придерживалась этой версии. Мне самой нужно было все хорошенько обдумать, взвесить и обмозговать, прежде чем предъявлять обвинение. Обдумывала я 2 дня. И чем больше думала о странной ситуации, тем меньше мне все это нравилось. Не похоже, что солдат прицепился ко мне случайно. Его пальцы впивались так, словно их скрючило, и он не мог их расцепить. Да и мое падение было весьма нехарактерным. Пусть я не балерина или гимнастка, и балансировать на скользких поверхностях не умею, но уж держать равновесие на ровном месте я точно способна. Остаток выходного провела в общежитии. Меня никто в свидетели не звал, даже не вспомнила обо мне, и я расслабилась. Как выяснилось, зря. На следующий день в академии только и разговоров было, как о замороженном солдате и мне, коварной соблазнительнице и прожженной женщине. Кто распускал эти дурные слухи, я не знала, иначе бы вытащила на мороз поговорить. Мне припомнили поступление в пьяном виде и по блату, так как за обучение я не заплатила. А тот факт, что на всех иномерянок выделялась субсидия, был почему-то забыт. Или умышленно замят, я склонялась к этому мнению. Когда на следующий день я переступила порог столовой, то внезапно стала объектом презрительных и гневных взглядов. «И после этого она смеет показываться на глаза?» К моему бескрайнему удивлению, это произнесла Цамир. Выпускница с моего факультета морщила носик, словно бы унюхала что-то гадкое. «Репутация Академии повисла на волоске. Декана факультета боевиков отчитал сам король, а ей лишь бы что!» Продолжила она неприятным тоном. «И обращай внимание на грязные сплетни!» Громко сказала Агнеда и первой шагнула к раздаточному столу. «Как же хорошо, что у меня есть верная подруга. Огни сразу поверила, что я ни в чем не виновата, и это произошло случайно. А вот когда мы набрали с ней полные подносы еды и присели к Киане, я обалдела. Однокурсница отодвинулась на самый край стола и даже наполненную чаем кружку поставила на поднос, чего раньше никогда не делала. Киана, и ты поверила?» Только и смогла выдавить я. Стало так неприятно, будто меня закидали тухлыми яйцами. Ладно, Цамир, с ней мы и знакомы толком не были. Но Киана... Вроде бы хорошо общались, дружили. Даже по душам успели поговорить. А оказывается, все это было зря, и она с легкостью поверила чужому мнению. «Ты вечно доставляешь всем неприятности», — вдруг выдала подруга. Бывшая, как я теперь понимаю. «На лекциях именно из-за тебя нас считают слабыми. Петр занимается индивидуально, но все зря. И этот солдат, почему он набросился именно на тебя? Чем ты отличаешься от других? Ты такая же, как и все. Ничего особенного в тебе нет. И магия самая обычная». Вылупив глаза, я в немом удивлении слушала о себе правду. Так вот, что оказывается, думает Киана обо мне. А я искренне считала, что нам удалось подружиться. И не подозревала, что в ее голове живут подобные мысли. «А ты что ли необычная?» Вмешалась в разговор Огни. Ее кудряшки всколыхнулись, когда она наклонилась к столу и, понизив голос, со значением сказала. «Советую выбирать выражение. Алиса — хорошая девушка, и тебе ли этого не знать? А если будешь и дальше говорить гадости, то... живот заболит, очень заболит». «Ты не посмеешь», — вздернула подбородок Киана и встала, подхватив поднос. «О твоих угрозах я сообщу главной ведьме. Пусть она разбирается». «А я не угрожаю», — усмехнулась Огни, и от ее кривой усмешки даже по моей спине пронесся холодок. «Я предупреждаю. Зима — такое время нестабильное. У кого хочешь, может живот заболеть от мыслей». «Ведьма», — выругалась одногруппница и с гордым видом пошла относить поднос. На нас оглядывались, любопытные уши прислушивались, словно бы радуясь тому, что стали свидетелями скандала. Предвкушали новые грязные сплетни. Как же противно. «Так и хочется плеснуть ей что-нибудь из зелий», — сквозь зубы сказала Агнеда. «Да ведь правда она жалуется, а мне это ни к чему». Я промолчала и, уткнувшись в свою тарелку, продолжила завтракать. Аппетита не было, меня немного мутило. Но нужно было продержаться до обеда, так что булочку я впихивала в себя почти насильно. Состояние было тем более поганым, что я подозревала в подобных мыслях всех. И факультет домоводства, который словно бы отказался от меня. И ведьм, негодующе бросавших на меня взгляды. И даже боевиков, чьего декана отчитал сам король. Разумеется, по моей вине. «Бред. Что за бред?» Прошептала в тарелку, кроша в сердцах булочку. «Ни в каком другом мире на меня не въелись бы из-за такой ерунды». Агнеда солидарно промолчала. По ее возмущенному пыхтению я поняла, что ведьмочку тоже возмущает такое отношение. Неужели все вокруг разом заклеймили меня, не разобравшись? «Девочки, можно присесть?» От нарочито развеселого голоса я вздрогнула и нехотя подняла голову. «И кого это к нам занесло? Кто-то еще собрался прочитать мне мораль?» Но сегодняшнее утро не переставало удивлять. Над нашими головами нависал не кто-то, а тот самый кудрявый боевик, из-за которого у огня произошел всплеск силы. Тот самый темный эльф, в которого подруга была смертельно влюблена. Хоть и не сознавала этого. Настолько, что даже попробовала поступить на боевой факультет. Увы, парень обладал не только привлекательной внешностью, но и несносным характером. И уж в его обществе расслабляться явно не следовало. «Что тебе нужно, Лёкс?» — недовольно спросила ведьма, а я поразилась ее самообладанию. Еще недавно она чуть ли не ударила магией в этого парня и видеть его не могла. Тряслась так, словно он сам демон во плоти. А теперь спокойно сидит, смотрит с легким прищуром. Все-таки смогла справиться со своими чувствами и взять их под контроль. А вот чего это ей стоило, можно только догадываться. «Бить не будешь?» Дождавшись ее кривой улыбки, боевик полюбопытствовал. «Орать тоже? Как-то некрасиво получилось в прошлый раз. Прости, не хотел пугать». «А не нужно было подкрадываться?» Начала было Огни, но потом быстро огляделась по сторонам и замолчала. Говорить о личном, когда к тебе прислушивается вся столовая, не самый лучший вариант. «Можно с вами позавтракать, девчонки? Алиса настоящий герой. Хвалю!» Серьезно сказал Лёкс и после медленного кивка Огни присел. «Не испугаться королевского солдата и дать отпор. Не каждая девчонка решится». Я подавилась хлебной крошкой. «Что?» «Солдаты не церемонятся с женщинами, а если нет свидетелей, то могут позволить себе всякое», — хмуро заявил боевик. «А жалоб обычно нет. Боятся девушки идти в караул и писать жалобы, и им все сходит с рук. Сам видел, как один городовой тащил в темный переулок девушку и...» «Так вот почему тебя отчитал ректор», — догадалась Огни, и ее глаза заблестели. «Так и думала, что это была необычная заварушка. Ты бы не стал провоцировать солдат ради примитивного мордобоя!» Лёкс красноречиво промолчал. «Принц прикрывает выходки своих людей. Король верит своему сыну. Добиться справедливости не так легко. Ты темный эльф и борешься за справедливость?» Поразилась до глубины души я. «Военный должен защищать население, а не угнетать его!» Отрывисто бросил Лёкс и потянулся к чаю. «А откуда ты знаешь, что я темный? Не помню, чтобы афишировал это». Я потупилась и повернулась за помощью к Огне. «Так получилось?» «Лёкс, да все знают», — отмахнулась подруга. «И что, наказали только тебя?» «Разумеется. Это же я напал на королевского караульного», — пожал плечами Лёкс. «А вы уже придумали, с кем пойдете на праздник?» «Нет», — ответили мы одновременно с Огнедой. Вот только если в голосе подруги скрывалась тщательно подавляемая надежда, то мне было все равно. Я не собиралась оставаться дольше получаса. И уж точно не собиралась искать себе сопровождающего. Схожу как-нибудь сама. «Огнеда, могу я пригласить тебя?» Боевик сверкнул глазами, но это было единственным, что выдавало его чувства. Говорил Лёкс ровно и спокойно. Видимо, их там, на этом боевом факультете, неплохо тренируют сдерживать эмоции. «И для твоей подруги найдем парня. Уже есть два претендента». «Можешь», — мило покраснела подруга. И куда девалась привычная бравада? Рядом со мной сидела смущающаяся и краснеющая, как помидор, девушка. Вот уж правда, чувства меняют человека. «Да что человека? Даже ведьму!» «Не надо претендентов», — ответила я. «Сама дойду». «Уверена?» — вздернул брови боевик. «Обычно девушки стесняются приходить на день влюбленных одни». «Я не стесняюсь», — отрезала я и встала, собирая на поднос посуду. «До вечера. Пора уже идти на лекции, а то такими темпами меня и замуж выдадут. Два претендента. Придумал же. Не думаю, что моя скромная персона могла привлечь таинственных боевиков. У нас даже лекций совместных нет». «Наверняка сказала ты специально, чтобы Агнезе было незазорно согласиться». День пролетел в мгновение ока. Я старательно игнорировала косые взгляды однокурсниц и впервые сидела одна. Киана пересела к рыжей Нине Фармы, и я поняла, что обратного хода нет. Киана вычеркнула меня из своей жизни, причем сделала это так легко и непринужденно, будто только ждала повода. Была ли ее дружба искренней? Вот о чем подумала я. Но портить себе настроение чужими неблаговидными поступками мне не хотелось. И так утро выдалось не самым радужным. Лучше сосредоточиться на учебе и попробовать догнать остальных, а не доказывать всем подряд, что я не верблюд. Лекция мадам Костелли лучше всего помогла отвлечься от грустных мыслей. Артефактница принесла необычного вида форточку и демонстрировала нам ее свойства — фильтрацию воздуха и поглощение ультрафиолетовых лучей. Такую прелесть я бы и себе домой на земле хотела бы. Очень удобная штуковина получилась. Как я поняла по ходу лекции, вещь была обыденной для этого мира, пусть и стоила прилично. Но так артефакты и созданы для того, чтобы облегчить жизнь богатым. Если нет денег, то можешь либо смастерить артефакт сам, если обучен и имеешь способности, или забыть о нем до зарплаты. Мы снова сидели по кругу, как в древнеримском амфитеатре. Внимали каждому слову мадам Костелли и едва успевали записывать нужные заклинания и плетения. Также легко и интересно пронеслась лекция по созданию предметов искусства. Я поражалась блестящей рамке для фотографий, которая умела подсвечиваться, если менялось освещение в комнате. Да и сама была выполнена так искусно, будто ее лепила не ученица 4-го курса домоводства, а настоящий скульптор. «Видите эти рыжие маки?» И каждая из нас подсовывала рамочку под нос, чтобы мы могли внимательно изучить ее. «Поверх засушенного гербария нанесена глина, определенным способом, разумеется, тонким слоем по воздуху, едва касаясь цветка, чтобы не помять. Потом глина фиксируется магией воздуха, достаточно простого заклинания высушивания, только направляем четко на каждый цветок. Видите, что цветки срезаны и половинками приложены к раме? Это заклинание антискольжения или липучести. Вы должны были проходить его в школе». Я внимательно следила за объяснениями рыжей ведьмы, но мысли мои то и дело скатывались в непривычную область. Я думала, а что связывает Эддингтона и нашу Изольду? Симпатия? Влюбленность? Или простая дружба? А разве бывает дружба между симпатичным парнем и девушкой, вполне подходящей ему по возрасту? Может, они любовники? «Алиса, ты поняла про укладку цветов?» — вернул меня к действительности голос ведьмы. «Да, магистр Грейс», — покладисто ответила я, пряча виновато глаза. А что еще оставалось? Пока магистр объясняла, я витала в облаках и все прослушала. Придется снова просить помощи у Ады, чтобы разъяснила. Но сознаваться в своем промахе я не намерена. Снова предоставлять повод для сплетен, показывать, что я совсем ничего не знаю и даже заклинание липучести сотворить не в силах. Ведьма, если и не поверила моим словам, то не стала заострять внимание. Продолжила лекцию, и я была безмерно ей благодарна. Этикеты и экономика в хозяйстве прошли как по маслу. Когда тебе легко, и ты понимаешь, что нужно делать, то и учеба радует пятерками. Меня даже поставили в пример, как самую родивую ученицу на курсе. В ответ по аудитории разнесся зубовный скрежет. Ну и пусть. Пусть исходит ядом и поддавится им. Я мило улыбалась и только что не махала рукой. Учеба прошла своим чередом. Пообедала я в компании Ады и Иды. Огни задержалась на последней лекции, ей нужно было что-то переписать или пересдать. И просила захватить ей бутерброд с обеда, что я и сделала, завернув парочку в салфетки. Ведьмы, к моей большой радости, относились так же дружелюбно, как и прежде, и смеялись над сплетнями и принцем. Даже посочувствовали, чего я от них совсем не ожидала. Распрощавшись с сестрами, я перекинула сумку на другое плечо, на удачу, и решилась. Направилась в кабинет ректора, понадеявшись, что тот примет без записи. Нужно было поделиться с ним своими подозрениями. К кому еще я могла обратиться и не быть поднятой на смех? кому еще я могла обратиться и не быть... Кому еще я могла обратиться... К кому еще я могла обратиться и не быть поднятой на смех? Только к ректору. Он хотя бы отвечает за порядок и правила в академии и имеет достаточно власти, чтобы организовать проверку. С утра мне хотелось рассказать обо всем Петру, но что-то остановило. Магистр хоть и был мне симпатичен, но вызывал внутренний протест. Я не могла ему довериться, сама не знала почему. И рассказать подробнее о происшествии я хотела именно ректору. Я считала, что среди королевского караула затесался предатель. Человек, который спровоцировал... Человек, который спровоцировал этот неприятный скандал, сделал это умышленно. И кто знает, какие подлые планы он вынашивал в своей... И кто знает, какие подлые планы он вынашивал в своей голове. К тому же мне хотелось попросить ректора проверить документы. Судьба Хелеса волновала как никогда раньше. Я чувствовала, что эльфийка как-то связана с этим караульным. Может, они работали в связке и были напарниками, не знаю. Но связаны были, это я чувствовала сердцем. В любом случае, в Академию была официально принята эльфийка Хелеса. Ее документы, пусть и липовые, должны были сохраниться в учебной части. Не выкрала же она их. Это невозможно. Наверное. Зато обнаружение ее документов могло доказать всем, что мне не привиделось, и что эта пронырливая девочка, точно существует.